Глава 15. Техника. Неужели вы? Прищурилась Рэй. Ну да, она-то была уверена, что ее лекция о вреде и опасности непроверенных техник повлияла на мое решение, а я не стал ее до поры до времени переубеждать. Все же она вполне обоснованно считала, что неплохо разбирается в вопросе, да и желала мне только добра. Все же в обычной ситуации изучать собранное на коленке нечто решится только безумец. Хотя, на лицо сама собой вылезла ухмылка. Думаю, большинство практиков с радостью изучит что угодно, лишь бы название было пафосное. И моя техника по этому критерию подходила идеально. Даже мелькнула мысль, а что если переписать какую-нибудь слабую технику в фолиант побогаче, и написать на обложке крутое название? Получится ли у меня задорого ее продать или услугу выторговать? А что, в Джинике хотели поступить именно так, если бы не система? Но я тут же ее отбросил, вот еще, глупостями заниматься. Не настолько я оскотинился, чтобы заниматься таким, фактически, сознательно губить другим культивацию. Но некоторые секты такое действительно практикуют. Особенно те, где старейшины боятся вырастить себе конкурентов, а не слуг. Наконец-то, довольно протянула Фэн. А то видела я, как ты на болотах тренировался. Любопытно, жуть. Я покосился на невозмутимую птичку. Значит, она все же подглядывала и мне не показалось. Слышал я пару раз знакомые восклицания, но заострять внимание на этом не стал. А то после получения невидимости ее вообще заметить нереально. Осталось придумать, как полностью убрать звук, и идеальная маскировка готова. Хотя справедливости ради, Фэн может быть очень тихой, если захочет. А вообще, да, зачистка могла бы закончиться намного быстрее, если бы я не отвлекался на тренировки. Потому как на самом деле, техника небесного ранга, сложная. Если бы не мой прошлый опыт с крыльями и доспехом пепла, я бы ни за что не смог с ней освоиться так быстро. Потому что призвать броню, это только полдела. Так потенциал техники не раскрыть. Весь месяц я учился. Учился напитывать доспех ци сверх нормы, так чтобы усилить его или наоборот, минимизировать затраты силы. Всякое может случиться. Учился призывать не всю броню разу, а только часть. Например, только перчатки или только крылья. С последними было сложнее всего. Еще бы, у меня по факту появлялась дополнительная пара конечностей. Полный доспех я мог удержать около 3 часов. Техника небесного ранга и энергии потребляла соответственно, но вот отдельные части я мог держать намного дольше. Особенно я старался с крыльями, все же именно они дают мне возможность летать. А в какой-то момент я решился и прокачал доспех сразу до 3 уровня. На 2-м проблем не было, я просто поглотил рассеянную в воздухе ци. Но вот 3-й потребовал от меня еще и 1000 земной ци. Снова, к счастью, этого ресурса у меня хватало. Выше поднимать я уровень техники не рискнул, и так боль была просто ужасная, и я провалялся полдня без сил. Списал все на последствия пилюли пробуждения, но результат того стоил. Доспех рыцаря Феникса, ранг, небесный. Броня рыцаря защитит от опасностей земных, броня рыцаря защитит от злых сил. Крепость пламени оберегает дух, крылья Феникса вознесут его выше небес. Взмах крыльев Феникса обращает врагов в пепел. Уровень 3-7, 0-100 тысяч ци. Первые 2 пункта, очевидно, защита от ци и физических атак. 3-й, уже интереснее. Если я все верно понял, то смогу защититься от того же давления ци, или от всяких наглых призраков. Жаль, что раньше у меня такого не было. С полетом и так все ясно. К сожалению, посреди аномалии я его тренировать не смог. А так хотелось вновь ощутить эмоции от полета, но, успею. Иногда стоит просто потерпеть. Ну и последняя особенность техники. О, да, это было именно то, чего я ждал. Теперь крылья стали не только красивым аксессуаром, позволяющим летать, но еще и оружием. Причем мощным. Пара монстров на пике меридиан не дадут соврать. Я буквально разделался с ними с одного удара. Огненное копье, сорвавшееся с кончика крыла, не оставило ему и шанса. И совсем не охотился за ними, честно. Они сами на меня вышли. Да-да, затраты правда внушали некоторый шок. 3000 ци на один удар. И это я еще старался экономить. Сильно старался. Так еще и единоразовая потеря такого количества духовной силы отдачи била по духовным каналам. Но думаю, я смогу решить эту проблему. Так или иначе. А еще, у самой брони изменился внешний вид. Она и раньше выглядела круто. Но на 3-м уровне, после дополнительной порции земной ци, внешний вид вновь изменился. Странно это говорить, но теперь моя броня смотрелась даже немного футуристично и при этом состояла полностью из все того же застывшего огня. Не удивлюсь, если этот дизайн появился откуда-то из моего подсознания. Все же в другой жизни я любил космосимуляторы. Вообще, с техниками система мне очень сильно помогла. Даже сильнее, чем я раньше осознавал. Потому что большинство практиков помимо встраивания в локус нужно еще и познать технику. Привыкнуть к ней, довести до автоматизма, осознать, как именно она действует. Буквально вбить ее в подсознание, чтобы она стала продолжением души. Или можно пойти силовым путем, и продавить ее применение при помощи духовной силы. Нагнетать ци, раскочегаривать локус. Все это требует времени на подготовку и снижает итоговый результат. Так мастер Лу Форти не смог сразу активировать свой огненный дождь. Технику-то он смог в локус встроить, но его понимание концепции, лежащей за ней, явно страдало. Это и дало нам шанс победить. Иначе, боюсь, от форта остались бы только руины. Про технику огненного дождя я в секте Феникса читал и даже всерьез раздумывал изучить. Или Рей с ее громовым шаром нужно почти полминуты. Увы, но тут Фен полностью права. Технику девушка освоила просто отвратительно. Зато с цепной молнией у нее таких проблем нет. Она выдает ее почти мгновенно. Какая техника? Господин Кай, как вы могли? Вы что, не понимаете, что могли загубить все свое будущее? Воскликнула Рей и поджала губы. На Кальтине собрались лучшие умы небесного архипелага, но даже там достойные техники создают лишь раз в столетие. А вы? Вместо ответа я просто активировал технику. О, это стоило того, чтобы почти месяц все скрывать. Выражение лица девушки резко сменилось сначала на удивление, а потом и на откровенный шок. Она даже попыталась потрогать мои крылья из застывшего пламени, но в последний момент отдернула руку. «Это не техника смертного ранга», – прошептала она, – «и даже не земного, духовного, нет, это, я не понимаю, чуть выше духовного», – пожал я плечами, – «и я должен сказать тебе спасибо, без той техники драконов, я бы никогда не смог создать нечто подобное, господин Кай, это невозможно», – в шоке воскликнула она, – «даже про странную ци будто бы забыла, это даже не небесное озарение, это нечто большее». Мой предок медитировал сотни лет, прежде чем смог создать технику небесного ранга. Еще сотня у него ушла, чтобы изучить ее на должном уровне и сносно применять. Не идеально, как вы только что материализовали свои доспехи. Сносно. Господин Кай, скажите, вы что, реинкарнация бессмертного из древних эпох? Кха, подавился я воздухом. И ведь даже не сказать, что она полностью ошиблась. Я ведь действительно реинкарнировал. Правда, в той жизни о культиваторах я вообще не слышал. Да нет, звучит довольно логично, степенно добавила Фен. И вот что это сейчас было, очевидно же, что Фен просто решила пошутить. Вот только Рэй этого не поняла и смотрела на меня с еще большим шоком. Успокойтесь, никакой я не переродившийся бессмертный. Я просто способный. И вообще, мне духи подсказали. Духи, господин Кай, ни один дух не сможет дать столь точные и главное... рабочие инструкции. Я же читала записи. Да, я многого не поняла, но основную суть уловила. Вы действительно взяли за основу мою технику. И ваши описания так сейчас не делают. Я читала что-то подобное лишь в одном древнем трактате. Древний трактат, и что в нем было, если не секрет? Тут же спросил я. Господин Кай, не переводите тему, недовольно нахмурилась она. Как вам удалось создать столь невероятную технику за пару ночей и довести ее до столь идеального исполнения? Я не могу ответить тебе на этот вопрос, просто потому, что мне нечего добавить. Я действительно сам создал эту технику, и она действительно небесного ранга. А то, что я так быстро ей овладел. Ладно, тут у меня действительно есть пара секретов, но я пока не готов их раскрыть, честно ответил я. Дело было не только в том, что девушка вполне могла почувствовать ложь, ранг позволял, и периодические вспышки детектора лжи не редкость, а в том, что нормальное сотрудничество на заведомом обмане не построишь, а нам с Рэй еще в гробницу идти и прикрывать друг другу спину. Благодарю, и простите за назойливость. Просто то, что вы сделали, выходит за всякие рамки. После недолгой паузы вздохнула она. Если захочешь, я и тебе могу попробовать создать технику, осторожно предложил я. Ничего не обещаю, но попробовать могу. Я не думаю, что это будет уместно. Один раз вам может и повезло, но то, что вы сделали, это огромный риск. И давайте уже пойдем вниз. Я же понимаю, Ваша техника требует очень много духовной силы. Хм, мне показалось, или она смутилась. Я что, предложил что-то не то? Иначе с чего бы она так быстро тему сменила? Явно же вопросов у нее еще целая куча. Я достал из кольца меч и щит. Перестраховка не помешает. Интересно, я, должно быть, смотрелся со стороны. Рыцарь в белых доспехах, с белым щитом и белоснежными крыльями за спиной. Хотя последнее, я, подумав, убрал. Слишком много ци они потребляли, да и в узком проходе они будут скорее мешать. Вниз я, разумеется, шагнул первым. Я бы с удовольствием вообще сначала в одиночку все разведал, но Рэй решительно шагнула следом. Ну а Фэн вообще никого особо не спрашивала. Защитная техника сразу продемонстрировала свою полезность. Духовного давления странной ци на меня как не бывало. Тяжелее приходилось Рэй. Ее покров молнии гудел от переполнявшей ее энергии, но едва ли мог удержать эту странную силу. К счастью, идти нам оказалось недалеко. И это все, недовольно фыркнула Фэн. Я был с ней полностью солидарен, потому что длинный проход оканчивался одной единственной комнатой, почти пустой, почти. Перед входом в комнату расположилась сложная формация, аналог которой удерживал территорию вокруг руин от аномалий. Сейчас же он удерживал внутри комнаты кое-что другое. По полу стелился кроваво-красный туман из духовной энергии, а в центре стоял постамент с багровым шаром. Шар был размером с кулак, и именно он и служил источником странной ци. «Господин Кай, тяжело дыша», — сказала Рэй. «Этот шар, он такой же, как и тот артефакт. Это сложно объяснить, но они точно одной природы. Поэтому ци так похожа. Стойте здесь», — кивнул я, делая шаг вперед, прямо в туман. Вот и пришло время проверить мою броню на прочность. И она справилась. Я чувствовал, как непонятная энергия набросилась на меня, желая поглотить. Да, именно поглотить. У этой силы не было воли, но были инстинкты или их подобие. И эта сила видела во мне не что иное, как источник силы на ножках. Из тумана мигом вылезли алые жгуты, которые попытались схватить меня, сбросить на землю, а там сожрать. Но я просто сделал еще один шаг вперед. И еще. В какой-то момент я не выдержал и вновь призвал крылья. Размеры помещения позволяли. Вот только собирался я не летать, а попробовать одну фишку в деле. Я напитал их силой и сделал резкий удар. Сдерживающие меня щупальца тут же рассеялись, но на их место потянулись новые. Ха, пусть попытаются. На эту атаку я почти не потратил ци. Все же правильно я тогда подумал, и теперь я могу напрямую использовать крылья как аналог меча или щита. Их прочность такое вполне позволяла. Больше всего в этой ситуации я опасался за своих спутниц. Все же они стояли прямо перед входом в комнату, а духовное давление било прежде всего по разуму, как бы они ни натворили глупостей. Но, к счастью, Рэй держала себя в руках, пусть и давалось ей это тяжело. А на Фэн эта сила, кажется, вообще не работала. Когда я оказался перед багровым шаром, то в нерешительности замер, потому что система неожиданно выдала сообщение. Кровавое сердце берсеркера. Ранг. Не поддается стандартной классификации. Кристаллизованное ядро практика. При использовании повышает ранг практика до пика сферы ядра. Желаете интегрировать артефакт в духовное тело? Внимание! При интеграции артефакта дальнейшее развитие пользователя будет заблокировано. Внимание! Основная техника будет изменена на технику духовного ранга море крови. Я даже не знал, как описать то, что свалилось мне в руки. Божественное сокровище, проклятый артефакт, забавно, но эта сфера могла бы решить все мои проблемы разом. Одномоментно выйти на вершину мира культиваторов. Уж на небесном архипелаге угроз для меня больше не будет. На лицо выли со скал. Ха, 10 раз. Это только кажется, что пик сферы ядра, неодолимая мощь. На самом деле какой-нибудь небожитель прихлопнет его и не заметит. А в секте Феникса такие были. И я сейчас не только про Каэшина, а это значит, как бы не был велик соблазн получить силу здесь и сейчас, но он не стоит загубленных перспектив. Сразу вспомнились те практики, которых мы встретили возле руин. Интересно, они хотели получить эту силу сами, или только выполняли роль курьеров для своих загадочных покровителей? Что ж, надеюсь, я этого не узнаю. Да и про связь с этого места с Кальтином тот парень точно врал. Но в одном те ребята были правы. Ради такого сокровища можно и убить. Я осторожно прикоснулся к сфере и тут же спрятал ее в кольцо. Оставлять этот артефакт здесь я точно не собирался. Такая сила не должна попасть в руки личности, связанных с демонами. Стоило сфере исчезнуть, как туман тут же стал успокаиваться, будто именно она контролировала его. Тут мне в голову пришла идея, а не сидит ли в ней очередной слепок культиватора, и помимо силы, не придет ли к практику очередной захватчик, а что, звучит весьма правдоподобно. Господин Кай, тот артефакт, можно мне изучить его? Осторожно спросила Рэй, стоило нам оказаться на поверхности. Проход за нами я на всякий случай закрыл. Ты все еще думаешь, что он как-то связан с тем природным артефактом? Задумчиво протянул я. Это сложно объяснить, но сама структура артефакта, колебания ци, драконья кровь помогает работать с различными сокровищами, так просто этого не объяснить, замялась она. Этот артефакт очень опасен. На самом деле это и не артефакт вовсе, а кристаллизованное ядро практика. И вполне возможно, что с его неупокоенным духом внутри, добавил я под конец. Ядро духа невозможно положить на пьедестал, пощупать, спрятать в кольцо. Оно нематериально, покачала головой Рэй. Скорее всего, вы ошиблись, и это просто артефакт, с заключенным в нем призраком. И я даже не спрашиваю, как вы поняли это. А если использовать земную ци, пришла мне в голову идея. Ведь земная ци влияет на материю. Именно так я смог материализовать броню. Это, начало было Рэй, но неожиданно застыла, будто заметила что-то невидимое. В следующий миг она сорвалась с места, доставая из кольца все свои артефакты и начала проводить с ними непонятные манипуляции. Выглядела она в этот момент абсолютно безумной. А я также со стороны выглядел, когда технику создавал. Не удержался я от вопроса. Хуже. Намного хуже, довольно усмехнулась Фен. И я так понимаю, мы снова отложим возвращение в город. Не будешь же ты прерывать практика, получившего небесное озарение? Не буду, усмехнулся я. Тем более, что у меня тоже есть чем заняться. И чем же? Опять будешь собирать земную ци? Хмыкнула Фен. Лучше. Намного лучше. Я собираюсь использовать земную ци, оскалился я, для наглядности подкинув на ладони кристалл. Слышала когда-нибудь про технику закалки тела? Глава 16. Опять тетрадка? Серьезно? Фыркнула Фен, сидя на ветке покореженного дерева. На этот раз она даже не скрывалась, а прямо заявила, что будет за мной следить. Чтобы совсем уж глупости не наделал, как сказала она. Ну и ладно, все равно ничем таким я заниматься не собирался, а как я изучаю технику при помощи системы, она уже видела. Вообще, закалка тела техникой, в привычном смысле этого слова, не являлась. Лакуса она не занимала, духовной силы практика для активации не требовала. Ее суть заключалась именно в перестройке физического тела, что обеспечивало этакое пассивное усиление. Суть же этого усиления зависела от самой техники. И даже ранг для такой техники был понятием весьма и весьма условным. Скорее это обозначение максимального потенциала. Та же огненная кровь состояла из трех этапов. Трех процедур, постепенно укрепляющих и улучшающих тело. И каждую из них можно было применять только находясь на соответствующем этапе культивации. Сейчас я мог пройти два этапа закалки тела. Вот третий этап в секте и принято было считать духовным рангом, а до него шли смертные и земной. Все как обычно. И да, я записал технику в тетрадь. Точнее в три разные тетради, по одной на каждый уровень закалки. Во-первых, пусть система проверит, не напутал ли я чего. А во-вторых, без нее я бы все равно не смог воздействовать на земную ци. В секте Феникса для этого был специальный зал с кучей формаций. Было еще и в-третьих, когда я изучал прошлую технику, то заметил, что в ее формировании участвовала и божественная ци, а это дорогого стоит. Пусть и совсем немного, но итоговое качество техники возрастет. Правда, конкретно с техникой закалки все придется делать самому. Системное окошко сильно отличалось от всего, что я видел ранее. Огненная кровь, базовая техника закалки тела, открывающая доступ к последующим улучшениям, усиливает физические характеристики пользователя и незначительно изменяет ток внутренних энергий. Стоимость изучения. 100 земной ци, 10 тысяч ци огня. Внимание! При изучении требуется прямой контроль со стороны пользователя. Внимание! Изменить технику закалки без замены физического тела в будущем будет невозможно. У тебя было такое чувство, что ты совершаешь ошибку, хотя вроде бы все делаешь правильно. Вдруг вырвалось у меня. Потому что я смотрел на тетрадь с техникой и понимал, я не хочу изучать ее. Будто какое-то шестое чувство кричало, что эта техника мне не подходит, хотя разум говорил, это одна из лучших техник закалки. Старейшины секты буквально дрались за возможность ее изучить. Точнее не за саму технику, ее можно было относительно свободно достать в библиотеке, но за земную ци, что на мой взгляд почти одно и то же. Вот только предупреждение системы о невозможности ее сменить вызвало во мне какую-то тревогу. Я начал сомневаться в своем выборе. Все же не просто так я откладывал закалку столько времени. Земной ЦИТа у меня уже давно накопилось достаточно. Кай, вот ты иногда кажешься умным, а иногда такую глупость сморозишь, страдальчески вздохнула Фен. Сам же знаешь, что практики могут чувствовать опасность или предвидеть исход некоторых событий, пусть и довольно смутно. И чем сильнее практик, тем чаще такое случается. А ты у нас теперь вроде как сильный. Ну, относительно. Так что вполне вероятно, что твое плохое предчувствие – это предостережение небес. Хотя, возможно, ты просто снова себе что-то надумал и просто нервничаешь. Да, ты права. Просто это техника. С одной стороны, все, как и говорила мне Рэй, проверенная годами, сильная техника. Изучать ее безопасно. А с другой, я почему-то доверяю этой технике куда меньше, чем той, что создал на коленке посреди болот, усмехнулся я. Ты про эту свою закалку? Что это вообще такое? Можешь нормально объяснить? Я в форте про такое даже не слышал, и старик никогда ничего такого не упоминал. А то развел тайну на ровном месте. Недовольно фыркнула она. Да, про нее, конечно. Это что-то вроде того, через что прошла ты, поглотив кристалл земной ци. Только в отличие от тебя, я не духовный зверь, и мне для этого нужны специальные ухищрения, пожал я плечами. Практики в секте Феникса такие ухищрения в свое время нашли и успешно приспособили для себя. Ухищрения, говоришь, и эта техника, она создана специально для практиков, прищурилась она, а потом с довольной ухмылкой ответила. Кай, какой же ты все-таки глупый. Вот сам подумай, ты действительно считаешь себя обычным практиком? Ты, тот, в ком течет кровь Феникса, человек, который культивирует как духовный зверь, демоны, вырвалось у меня. Потому что Фен была полностью права. Эту технику же и создавали исключительно с расчетом на то, чтобы максимизировать эффект для среднего огненного практика. А ведь я еще и Рэй хотел эту технику предложить. И кто из нас после этого специалист по всяким техникам? А, распушила она перья. Спасибо, с каким-то облегчением убирая тетрадь обратно в кольцо, только чтобы достать оттуда новую. Да не за, а это еще что такое? Выпалила Фен. Другая техника, улыбнулся я. Насчет нее у меня почему-то нет дурных предчувствий. Да, мне настолько не хотелось приступать к закалке, что я даже записал еще одну известную мне технику. Кажется, в прошлой жизни это называли прокрастинацией, но это не точно. Эта техника была похуже, и в родовой библиотеке она просто пылилась на полке. По правде говоря, именно на ее основе и была создана огненная кровь, и я изучил ее просто для того, чтобы понять основные принципы. Она не относилась ни к какой стихии. Тело усиливало чуть похуже. Даже название у нее было совершенно непривычное для техник. Слишком простое. Базовая техника закалки тела увеличивает физические характеристики пользователя и незначительно изменяет ток внутренних энергий. Стоимость изучения 100 земной ци. Внимание! При изучении требуется прямой контроль со стороны пользователя. Внимание! Для изучения требуется агрессивная духовная среда. Внимание! Изменить технику закалки без замены физического тела в будущем будет невозможно. Я снова улыбнулся, глядя на последнюю строчку. Хах, замена физического тела. Звучит так, будто тело – это одежда. Или просто деталь какого-то сложного механизма. Вот только практика показывает, что провернуть такой трюк вполне реально. Тот же призрак уже пытался сотворить со мной что-то подобное, захватив мою бренную тушку. Не самое приятное воспоминание. «Ты куда собрался?» – воскликнула Фен, когда я вновь спустился в подземелье. «Вниз. У этой техники есть дополнительное требование. Нужна куча агрессивной ци для ее изучения. И тот туман вполне подходит для такого», – пожал я плечами. «Не переживай, если что-то пойдет не так, то я тут же активирую доспех. Как ты видела, он прекрасно справлялся с туманом. Да и без ядра он уже не такой опасный. Ладно, раз уж втемяшил себе в голову, но я буду за тобой следить», — напоследок добавила она. Я не стал возражать. Комната с последнего визита никак не изменилась. Ну еще бы, прошел от силы час, как мы отсюда ушли. Концентрация странной ци ни капли не упала, так что я достал самый большой кристалл земной ци и шагнул вперед. Нечего тянуть, боли не было. Вместо этого перед глазами вдруг появилась кровавая пелена, а в душе росло одно желание – убивать. Я даже на Фен начал коситься с ненавистью. Вечно ходит за мной, преследует. а раньше и вовсе хотела меня убить. Жалкая, ничтожная, доспех!» – заорала Фен, а я вдруг понял, что вокруг меня уже пылает огонь. «Ну нет, Фен, моя подруга, боевой товарищ, которому можно доверить спину, и никакой туман этого не изменит. Мы с ней еще покажем секте Феникса, уничтожим это ядро заразы, выжжем каленым железом до основания, пройдемся огненным дождем по землям этой секты предателей и трусов. Никто не скроется от моего гнева. Мы отмстим. Я отмщу. Стоп, прошло уже минут 10, а я все это время просто стоял в центре зала с Алой Цией и даже не начал изучать технику. Все мои мысли витали вокруг сладких сцен мести. Сказать по правде, я не думал, что это будет так сложно. И ведь что самое паршивое, кровавая Ци пусть и утратила намеки на разумность, но все еще оставалась такой же опасной. Моя одежда уже превратилась в лохмотья, а кожу начала жечь. Спасла только техника небесного пламени, которую я активировал в гневе, а иначе, боюсь, тут бы я и лег. Переоценил я себя. Ничтожество. Слабак. Я только ухмыльнулся этим мыслям. Что, не получилось с гневом, получится с самобичеванием. Я знаю, что я слаб. Прекрасно знаю. Но я и пришел сюда, именно за тем, чтобы это исправить. И никто не сможет этому помешать. Я сконцентрировал внимание на окошке системы, которая висела передо мной все это время, и нажал «принять». Кристалл земной Ци тут же рассыпался тысячами искр, которые окружили мое тело. А дальше? Дальше началась та часть, где требовался прямой контроль пользователя. Меня, то есть. А уж если учесть, что кровавая Ци все так же продолжала давить на тело и разум. Картины кровавых боев мелькали перед глазами, но я не обращал на них внимания. Направлять земную Ци было сложно. Пожалуй, это было самое сложное, что я вообще делал в своей жизни. Это требовало от меня напряжения всех духовных каналов, но результат того стоил. Я чувствовал, что каждая мышца, каждая косточка моего тела меняются, становится лучше, крепче, но самое главное, будто бы начинают лучше проводить ци. Это было странно. Разве техника закалки тела должна влиять на такое? А в какой-то момент и вовсе, земная ци окончательно заполнила мое тело, и я почувствовал, что мои локусы будто стали сильнее. Точнее, не так, они будто стали чуть ближе к физическому миру, обрели толику материальности. И, вспоминая кристаллизованное ядро практика, это вполне могло быть правдой. Интересно, что мне это дало? Когда я открыл глаза, половины кровавого тумана как не бывало. Фен все так же сидела на ступеньках и внимательно следила за мной, будто готовая в любой момент сорваться на помощь. Я не стал волновать ее лишний раз и поспешил на выход из зала. Здесь мне больше нечего делать, да и кровавый туман будто утратил большую часть влияния на меня. Получается, Фен действительно умудрилась закалить тело. На нее эта ци вообще не влияла. Получилось, поспешил я успокоить ее. Вижу я, что получилось. Ты бы хоть прикрылся, смущенно ответила она, отвернувшись. Извращенец. Или решил покрасоваться перед Рей? Упс, туман окончательно растворил мою одежду в ничто, а я и не заметил. Все еще не отошел от техники. Хорошо, что я в свое время сделал запас сменных вещей, так что переодевание не заняло и минуты. Идем, махнул я рукой на выход. Фен только кивнула, странно косясь на меня. Нет, я понимаю, что техника изменила мое тело, но я особых различий не заметил. Да, стали чуть более выражены мышцы, но на этом и все. Неужели что-то с лицом, что-то не так? Не выдержал я. У тебя глаза светятся, хихикнула Фен. В город без маски тебе точно лучше не ходить. Понимаю, вздохнул я, но знаешь, оно того стоило. Никогда не чувствовал себя лучше, будто тяжелый груз с плеч скинул. Снаружи Рэй все так же продолжала работать с артефактом. Кажется, она даже не заметила, что мы вновь спускались вниз. Или заметила, потому как стоило нам выйти, она тут же кинулась ко мне. «Господин Кай, прошу, дайте мне тот артефакт. Я должна кое-что проверить. Я буду осторожна, честно». Тут же попросила она с огоньком в глазах. Забавно, но кажется, никаких внешних изменений во мне она даже не заметила, полностью погрузившись в процесс. Я не стал ей отказывать. Все же девушка показала себя разумной. Разумнее меня, в некоторых моментах, на самом-то деле. Да и опыт по работе с разного рода опасными артефактами у нее, видимо, есть. Так что красный шар все же перекочевал к девушке в руки. Фен, посторожишь ее, мало ли какая тварь приползет. Пока она занята, попросил я свою спутницу. Я хочу еще кристаллов земной ци пособирать, пока есть такой шанс. Ты просто хочешь проверить, как повлияла на тебя техника, да?» — хмыкнула она. «Хочу совместить приятное с полезным», — кивнул я. «Ладно, все равно на этих болотах ничего интересного нет. Только давай сюда учебник по глифам. И спящий лотос оставь», — вспомнила она про купленный в лавке Кирка артефакт. «Хоть будет чем заняться». Отдав все необходимое, я поспешил подальше от нашего лагеря. Я не врал, основной моей целью действительно была земная ци. Все же, если я прав, то сейчас запаса мне едва ли хватит на закалку духовного ранга. А ведь еще и Рэй хочет поработать с ней, в артефакторике эта энергия даже полезнее. Так что пополнить запас – хорошая идея. Спасибо формации, теперь я мог приманивать аномалии и не придется блуждать по топим просто так. Однообразные пейзажи сменяли друг друга с немыслимой скоростью. Я явно стал куда быстрее, но это даже не самое главное. Мир перед глазами обрел невероятную четкость, будто я мог разглядеть травинку в сотне метров от меня, увидеть движение крыльев какой-то букашки, услышать, как где-то вдалеке бормочет себе под нос Рэй, а Фен перелистывает страницы, чавкая спящим лотосом. Это было просто невероятно. Наконец, я нашел подходящую полянку. Формация получилась всего-то со второго раза, и сила потекла ко мне со всех сторон. Чтобы не переводить ци впустую, я активировал доспех Феникса. Что бы там ни думала Рэй, но до идеального применения мне еще далеко. Хоть потренируюсь. А дальше? Дальше было скучно. Почти сутки я провел на этой поляне, периодически уничтожая бродячие аномалии. И большую часть времени я думал, не ошибся ли с выбором. Дело вот в чем: техника огненной крови считалась духовного ранга. Она имела три этапа, которые было довольно просто преодолеть. Никаких дополнительных ингредиентов, испытаний. Требование только одно – быть практиком огненной стихии, знай себе, поглощая земную ци. А вот техника закалки, которую я изучил, тут все было сложнее. Думаю, это и по первому этапу было ясно. Второй уровень я вот так нахрапом взять уже не смогу. Он назывался также просто – продвинутая техника закалки тела. Вот только чтобы ее освоить, нужно закалять свое тело в отваре из ядовитых трав и одновременно поглощать земную ци. Спасибо хоть, что травы подойдут почти любые, лишь бы ядовитые. Точнее не так, чем ядовитее, тем лучше, а соответственно и опаснее. А самое главное, в секте ее считали техникой земного уровня, потому что в библиотеке содержались записи только про два первых уровня закалки. Больше информации не было. Хотя даже в наставлении по этой технике упоминалось о существовании следующего этапа. Что ж, в любом случае, третья ступень закалки до достижения сферы ядра для меня закрыта. А потом можно и поискать недостающую часть. Собрав кристаллов почти на 1000 ци, я понял, что хватит. Пора возвращаться в лагерь. Больше я просто морально не выдержу. Физически-то я даже не запыхался, да и духовные каналы не подавали признаков усталости. Вот что значит техника закалки. И, кстати, то ощущение от локусов, я не ошибся. Мой доспех теперь потреблял самую малость, но чуть меньше энергии. И я вот точно уверен, это вовсе не потому, что я приноровился к технике. Господин Кай, я поняла, вы были правы, этот артефакт, не просто артефакт, а кристаллизованный узел тела той змеи. Затараторила Рэй, стоило меня увидеть. Теоретически, если использовать земную ци, то я смогу повторить этот эффект, и даже вложить в артефакт нужные свойства, с учетом сущности зверя-реципиента. Она мне это уже пятый раз рассказывает. Теперь ты слушай, фыркнула Фен и отвернулась. Поздравляю. Получается, ты совершила открытие, которое случается не каждое тысячелетие. Искренне улыбнулся я. Девушка, кажется, в этот миг была по-настоящему счастлива. Еще не совсем, но такого точно раньше никто не делал. Ни в хрониках, ни в нашем семейном хранилище нет ни малейшего упоминания. Неожиданно девушка резко замолчала и посмотрела на мое лицо. Господин Кай, а что случилось с вашими глазами? Все же та техника. Она навредила вам? Это действительно техника, но не переживай. Это другая техника. Она из моей секты, вполне проверенная и безопасная. Техника закалки тела. И, кстати, у меня к тебе по этому поводу есть предложение, ухмыльнулся я, а дальше вкратце рассказал о технике, всех ее преимуществах и недостатках. Все же мы сейчас в одной лодке, нам предстоит сложное испытание, а все условия для изучения техники буквально под рукой. Простите, господин Кай, но я откажусь. Это невероятно ценное предложение, но, если позволите, Я бы хотела посоветоваться со старейшинами, когда мы пройдем испытания и вернусь на Кальтин. В конце концов, вы же сами сказали, изучить ее можно в любой момент, улыбнулась она. Настаивать я не стал, и только Фэн почему-то смерила меня ехидным взглядом, а когда мы ненадолго остались наедине добавила, эх, а там еще столько растворяющей одежду ци осталось, притворно вздохнула она, какая потеря, согласен, ухмыльнулся я, не став спорить, о, как же приятно было видеть в тот момент мордашку Фэн, которая чуть ли не воздухом поперхнулась от шока, а дальше, мы все-таки собрались обратно в город, багровое ядро и природные артефакторы передала мне, хотя я и убеждал ее, что мне без разницы, у кого они будут храниться, тем более, что девушка еще не закончила исследование, и тем не менее, сейчас они лежали у меня в кольце, а больше-то и собирать было нечего, так что под недоуменным взглядом девушки я материализовал крылья и взмыл в воздух, и это было просто потрясающе, теперь я полностью понимал Фэн, с ее постоянными попытками соревноваться, полет завораживал. Я и сам в какой-то момент продолжил это дурацкое соревнование кто быстрее и даже почти победил, или без почти, потому что Фэн в какой-то момент решила сжульничать и запустила в меня кусочком льда. Рэй за этим зрелищем наблюдала с каким-то шоком. Ну а что, не все же практикам быть серьезными, нужно же иногда отдыхать. Жаль, что в какой-то момент мне пришлось снова лететь на мече и активировать надоевшую маскировку. Хвастаться наличием себя такой техники я пока был не готов, и так маска фонит моей ци, выдавая во мне практика ранга меридиан. А вот у самого города нас ожидал сюрприз. Огромная очередь, колоссальная очередь, титаническая очередь. Я просто не мог подобрать слов, чтобы ее нормально описать. Торговцы, культиваторы, представители других городов, все они стремились в Харховиус в преддверии открытия гробницы. Я даже усомнился, а поместится ли в городе такая толпа. Что ж, не обманул Кирк, думаю, в гостиницах сейчас не протолкнуться. Но было еще кое-что, не самое приятное. Мое новое зрение позволило в этой толпе заметить знакомое лицо. Точнее, сначала я заметил знакомую повозку и только потом убедился. Джерика, торговец, которого я встретил в начале пути на небесном архипелаге. Вот уж не думал, что вновь встречу представителя Джерика. Интересно, а кто-то еще приехал из того славного города. Не хотелось бы столкнуться случайно со старейшиной Рин. Уж она-то точно знает, как я выгляжу в маске. Но это еще полбеды. Потому как перед входом для практиков тоже собралась очередь. Культиваторы всех мастей, облаченные в мощнейшие артефакты, практики на пике меридиан, команды головорезов, приручители со смертоносными питомцами. И вот они все тоже пойдут в гробницу, вся эта толпа, причем даже сейчас миролюбием в очереди и не пахло. Единственное, что сдерживало толпу от резни прямо здесь и сейчас, пристальное внимание практика уровня ядра. И то, некоторые умудрялись даже так устраивать драки. Что ж, это будет чуть сложнее, чем я думал. Похоже, испытание гробницы начнется еще до ее открытия. Практики сами себе его с удовольствием устроят, но мы справимся. Ведь справимся же, глава 17. А нам точно нужно в город, а? Тихо прошептала на плече Фэн. Рэй промолчала, но по ее взгляду я видел, что она с вопросом полностью согласна. Хотя, казалось бы, совсем недавно Фэн сама возмущалась нашим затянувшимся походом в болото. Впрочем, я и сам всерьез подумывал на все забить и отправиться прямиком в гробницу. Потому как в городе от практиков всех мастей было просто не продохнуть. Откуда-то появились уличные торговцы, зазывал и не умолкали ни на миг. В самом городе конфликтов особо не было. Возможно, потому, что стражники стояли буквально на каждом углу и бросали усталые взгляды по сторонам. Ворота мы миновали относительно быстро и почти без проблем. К нам, конечно, пытался пристать какой-то бугай, но он едва достиг среднего этапа меридиан. Я даже к демонам его послать не успел, как Рэй просто вырубила его своей техникой молнии, как электрошоком, честное слово. Как она сама мне призналась, сейчас единственным ее желанием было поскорее добраться до таверны с купелью, а то в походных условиях, эти самые условия были не очень. Стражники на тот инцидент даже внимания не обратили, никого не убили и ладно. Тем более, что такие стычки происходили по десятку в минуту, то ли дело очередь для простых смертных. Двигалась она раз в 10 медленнее, чем наша, но многочисленные процессии торговцев вели себя довольно тихо и даже не пытались бузить. И это несмотря на то, что культиваторов и там хватало с избытком. И я даже не знаю, на что списать такую разницу, то ли на то, что там все же собрались наемники, а не лихие авантюристы, то ли на давление силы, которое не стеснялся применять практик ядра. Что характерно, на очередь для практиков он такого пристального внимания не обращал. Ну, правильно, сравнивать пушечное мясо и жизненно важные товары, такое себе. Совет Хархавиуса четко расставил приоритеты. Местная таможня проблем тоже не вызвала. Я сразу предупредил, что я шаман и со мной есть духовная сущность, как я завуалированно назвал Фен, чтобы совсем уж не врать, а то мало ли, детектор лжи сработает. Так что посмотрев на наши жетоны вольных охотников, и увидев, что выданы они в самом городе, стражник просто махнул рукой. Работы у него и так было просто море. По пути на постоялый двор я, не стесняясь, разглядывал других практиков. И нет, волновал меня не внешний вид, хотя и было на что посмотреть. Как насчет группы каких-то дикарей, завернутых в невыделанные шкуры? Запашок от них стоял тот еще. Или группы девушек, у которых вместо одежды была живая трава, которая едва ли что-то скрывала. И нет, смотрел я на них вовсе не поэтому, чтобы там мои спутницы не подумали. А они подумали, судя по недовольному сопению Рэй и хихиканью на плече. Куда больше меня заинтересовала духовная сила этих практиков. У тех практиков в шкурах она была нейтральной, но при этом ощущалась какой-то дикой. Я бы даже мог спутать ее с демонической, но нет. А вот у тех девушек, ци ощущалась как первосортный яд. Встретили мы и практика крови. Внешне он ничем не выделялся, но вот знакомую энергию я почувствовал за версту. Хотя надо признать, что несмотря на все разнообразие, духовная сила практиков показалась мне какой-то слабой. Нет, я понимаю, что со всеми улучшениями я сейчас тяну на тот самый пик меридиан, и вообще у меня все техники как минимум небесного уровня. Но даже по сравнению с Рэй и Фэн, большинство практиков будто не ци культивировали, а какое-то ее блеклое подобие. Наверное, я зажрался, даже скорее всего. Но стоит признать, до перехода на средний уровень и поглощения осколка эфира, такого чувства чужая ци не вызывала. До таверны мы дошли почти без приключений. Был какой-то идиот на пике концентрации ци, пытавшийся влезть в конфликт, но его угомонили его же товарищи, еще и извинившись. Удобно, когда все чувствуют, что ты практик меридиан. Внутри нас встретила все та же надоевшая толпа. Буквально каждый метр заведения был заполнен людьми, а между столов носилась прислуга с подносами. Посетители не обратили на нас особого внимания, а вот тавернщик, едва завидев нас, расплылся в улыбке и тут же поспешил подойти. Еще бы, мы, можно сказать, его лучшие клиенты. Платим золотом, почти не торгуемся, еще и толком в таверне не живем. Наши комнаты свободны, спросил я, внимательно разглядывая других посетителей. Практиков двое, оба на этапе концентрации, причем на самом низу. И, если я не ошибаюсь, то это торговцы. И вместо нормальной культивации они использовали пилюли. Интересно, раньше я бы никогда не смог такое понять. Это из-за перехода на средний этап или из-за закалки тела? Конечно, господин. Я каждый день отправлял слуг проводить уборку. С почтением поклонился старик. Хорошо, облегченно вздохнул я. Подсознательно я ожидал, что придется устраивать скандал, возможно, с применением силы, отвоевывать наши комнаты, но обошлось. Даже неожиданно. Неужели небо решило дать нам передышку? Тогда подготовь купель и неси на стол все съестное, что есть. Вообще все, как прикажете, добрый господин. Радостно оскалился он, ловким движением пряча золотую монету в складках одежды. Свободный столик для нас нашелся сразу. Мне даже на секунду показалось, что он держал его специально для нас. Уж слишком много здесь было народу, но я не стал об этом задумываться. Не мои проблемы. Тем более, что еду начали подавать почти сразу и в качестве она совсем не потеряла. А вот Фен, такое чувство, после трансформации в своем аппетите только прибавила. Теперь она в скорости поедания всего и вся значительно опережала Рэй. Так что пришлось повторять заказ. Нет, ну а что? Я обещал, Фен, обещал. А я слов на ветер не бросаю. А потом? Потом была бадья горячей воды и пара служанок, которые очень хотели помочь господину помыться. Я отказался. Не то, чтобы служанки были не в моем вкусе, но буквально за тоненькой деревянной стенкой плескалась Рэй. А слух у культиваторов очень хороший. Да и вообще, как-то неправильно это. Кровать с прошлого раза ни капли не изменилась, но насколько же она показалась мне на этот раз удобной. Ох, вот кто бы что ни говорил, но аскетами культиваторы точно не были. Или я неправильный культиватор, потому что уснул я сразу же, как только оказался на нормальной кровати. И что самое неожиданное, проснулся я не от взрывов, криков или, на худой конец, присутствия демонической ци, а просто потому, что выспался. И это меня как-то настораживало. То ли я стал параноиком, то ли то самое шестое чувство опять проснулось и сигнализирует о надвигающихся проблемах. Фен, покосился я, но сонную птаху. У тебя нет чувства, будто на голову вот-вот рухнет небо. Ты слишком нервный, буркнула она в ответ. Оно и не мудрено, столько людей в одном месте, и все постоянно ругаются. Да, прямо сейчас я мог слышать, как пара торговцев спорили из-за 10 серебряных монет. Вроде как совет Хархвиуса вдруг оборзел и за кальтинский золотой стал давать на монету меньше. Да еще и пошлины повысили, гады. После закалки тела мой улучшенный слух позволял и не такое услышать. Но большинство разговоров мне были просто неинтересны. Ну правда, какая разница, сможет торгаш втюхать кому-то подгнивший рис или нет. Хотя, было кое-что, что привлекло мое внимание. И вот эти бандиты говорят, отдавай товар, или голову с плеч. Говорят, налог за проезд берут и чтобы привыкал, теперь всегда так будет. А ты, прошептал кто-то удивленно, отдал, что ж еще, вздохнул он. Со мной только Руфус, но из него практик, как из курицы Феникс. А знаешь, что самое плохое в этой истории? Прихожу я в стражу Хархвиуса, рассказываю им все это, а они мне говорят, катись, мол, к демонам и не выдумывай. Если пограбили, то живым ты бы тут не стоял. И что, прям так и послали? Не сдерживая голоса, воскликнул собеседник. Да, вздохнул второй. Говорят, раз вы из секты Гроз пришли, то им и жалуйтесь. А то, что меня на священной дороге ограбили в 3 днях пути, это не их проблемы. Будто они не великий город, а какой-нибудь вермин. Ты на вермин-то не наговаривай. Я, может, там старость встретить собираюсь. Возмутился его собеседник. С тем, что на дорогах творится, старость мы с тобой в канаве встретим, сплюнул второй торговец. Дальше они принялись обсуждать, как какой-то их знакомый умудрился на старости лет стать полноценным практиком, так что я уже не слушал. Но вот сам факт нападения на священной дороге напрягал. Точнее, не столько само нападение, сколько реакция властей города на него. Все же все великие города, как они сами себя называли, подписали договор, и большая его часть крутилась вокруг этих самых дорог. Странно. А если вспомнить недавнюю встречу в топих и крики тех практиков, что скоро договору придет конец, это не похоже на совпадение. Нет, я могу предположить, что торговцу просто не поверили. Работы нынче и так много, да и потенциальному грабителю и правда легче перебить весь караван, чем потом разбираться с последствиями. А последствия у таких действий только одно – казнь грабителя, как то и велит священный договор. Я это хорошо запомнил, спасибо доброму старейшине Лану. Меня же именно за нападение на священной дороге в свое время судили. Но все же, что-то меня в истории этого торговца зацепило. Решено, найду его и спрошу все у него лично. Просто, чтобы успокоить совесть. Вот будет смешно, если этот торгаш все выдумал, чтобы скрыть пропажу части товара. Эх, сейчас бы открыть то кольцо, вот я уверен, что там найдутся ответы на эти вопросы, но, увы, я и так уже потерял одно и рисковать вторым. Подожду, пока дойду до пика меридиан и попробую снова. Вот уверен, тогда шанс успеха заметно увеличится. Доброе утро, господин Кай. Радостно улыбнулась мне Рэй, а потом чуть тише добавила. И тебе, Фен. Фен что-то неразборчиво буркнула в ответ, пребывая в состоянии невидимости. Я же лишь довольно кивнул и озвучил свою идею. Да, на предстоящий разговор с торговцем я решил взять девушку с собой. Все же ее творящееся на небесном архипелаге затрагивает в первую очередь. Так что, вкратце описав суть проблемы, мы отправились в направлении торговца. Найти его было легко. Они так и продолжали свою беседу, ругая весь небесный архипелаг в общем и совет Хархвиуса в частности. На вежливый стук никто не ответил. Когда я принялся тарабанить по двери, то нас послали в пекло, еще и украсив посыл пожеланиями сношаться с демонами. Мне все это быстро надоело, и я сформировал простенькую формацию отпирания замков. Упс, переборщил. Ну да, эту формацию я изучил, чтобы пробираться в закрытые части секты Феникса, а не хлипкие таверны взламывать. Щеколда, которая и запирала дверь, просто вылетела их косяка и с грохотом влетела в стену. Дверь, разумеется, настежь распахнулась, являя нам двух испуганных торговцев. «Вы кто такие?» – испуганно спросил один из них. Только что он хвастался, что придумал, как разбавить вино взваром из подорожной травы так, чтобы сразу этого никто не заметил и что глупые практики отвалили ему за ящик 5 золотых, а теперь в комнату врываемся мы. Он смотрел на нас затравленным взглядом и отчаянно пытался вжаться в стену, да и второй от него совсем не отставал. «У нас деловой разговор к вашему другу», — с серьезным лицом ответил я. «Не друг он мне, и вообще, мне бежать надо. Я комнатой ошибся», — в панике заявил он, косясь на крохотное окно. «В дверях-то я стоял. Беги», — пожал я плечами. «Но если кому-то расскажешь про наш визит, то все узнают, что Шол Сюцу вместо вина продает практикам какое-то пойло. Что я, простите, господин, демоны попутали. Я больше никогда», — бухнулся он на колени, при этом умудряясь медленно двигаться в сторону двери, а затем в панике добавил: «Небом клянусь». В тот же миг его тело окружило сияние чистой энергии. «Да, что-то слишком часто рядом со мной клятвы небу срабатывают. Это вообще-то дикая редкость даже по меркам практиков». Рэй хмыкнула и покосилась на меня, второй торговец замер, открыв от удивления рот, а Шел в панике забыл, как дышать. «Небо, за что погиб, разорен?» — завыл он, пытаясь выдернуть свои и без того редкие волосы. «Разорен, да меня же убьют». «Да что там убьют, у меня заберут все деньги, все нажитые непосильным трудом». Скривившись, я просто захлопнул дверь и создал простенькую формацию от подслушивания. Не чита тем, которые создавала Сэйюнь, но от любопытных ушей защитят, а сильных практиков тут и вовсе нет. Будем говорить сразу с 2 торговцами, а потом устроим небольшое представление. А то что-то у нас с ними с самого начала пошло все не по тому сценарию. Мне тут одна птичка нашептала, что вас ограбили на священной дороге. Это так, сходу начал я импровизированный допрос. Они еще и с птицами разговаривать умеют. Все еще не отойдя от шока пробормотал поклявшийся. Он явно пребывал в какой-то прострации и во взгляде его я увидел такую лютую обреченность, что даже жутковато стало. «Правда, все правда, небом, чем хотите поклянусь», — сбился второй с ответа. «Ну да, небом клясться лишний раз точно не стоит, вон перед глазами живой пример, что иногда оно все-таки может и ответить. Он сам виноват, что его ограбили, я все про него знаю, он контрабандист. Он работал с черными торговцами, за это его небо и покарало», — вдруг взвыл его товарищ. «Господин культиватор, помилуйте, снимите проклятие небес, не можно честному торговцу с товаром не юлить, меня свои же с потрохами сожрут». «Да что ты несешь», — заверещал второй, — «самого небо покарало, так ты еще и на честного торговца решил напраслину навести, да я 20 лет между городами мечусь, младшему на пилюлю культивации скопил, жизнь ради семьи положил, а ты, морда продажная, люди маслиную мочу вместо вина продаешь, лишь бы старость в садах встретить». «Да я...» — тихо рявкнул я. «Ты, заткнись, а ты, говори все, что помнишь про нападавших, сколько их было, особые приметы, что украли, и что еще за черные торговцы такие, первый раз слышу». «Черные торговцы, мы так их промеж собой называем, я-то с ними не работаю, ничего особо и не знаю. Говорят, контрабандисты страшные, в обход великих городов ресурсами торгуют, травами всякими, пилюлями редкими, но я с ними дел не имел». Часто-часто закивал он. «На меня напала какая-то банда бродячих культиваторов из 8 рыл без роду без племени», — стремительно бледнее зачастил второй. «И больше я не знаю ничего, никаких черных торговцев не существует, этот идиот все придумал, лишь бы вам угодить, не слушайте его, добрый господин». И оба смотрели на меня с такими честными лицами, что невольно захотелось эти лица познакомить с кирпичом. И это не говоря про мое чутье на ложь, которое вдруг решило себя проявить. И да, оба нагло мне врали. Оба вели дела с этими черными торговцами. Что ж, не хотел я этого делать, но придется. Знаю я одну особую формацию, хотя ни разу ее и не применял. Но меня опередили. «Живо, говорите, что произошло», — выпалила Рэй. «Я изучала основы целительства, я знаю такие точки на вашем духовном теле, что казнь, предусмотренная священным договором, покажется вам милосердием». И при этом она не постеснялась активировать технику молнии, чтобы выглядеть более грозной. Хотя это особо и не требовалось, от девушки во все стороны разошлась такая волна ци, что моя формация едва не развалилась, а у обоих купцов подкосились ноги и они рухнули на пол. «Хех, а раньше она говорила, что применение техник в городе незаконно и вообще, совет во всем разберется. Дурно я на нее все же влияю. госпожа, простите, мы не можем, мы сами почти ничего не знаем. Откуда б нам, мы торговцы низшего ранга, всего третье поколение как, про них только слухи ходят, да байки всякие межгильдейскими. Сам я с ними никогда не работал, а если бы и работал что-то, то разве дал бы кто двум простым купцам без клятв про них речь вести, а, вдруг упал на колени ограбленный. А записать, ухмыльнулся я, все же в чем минус печати по сравнению с кутявой небу, всех формальностей не учесть. Где ваш путевой дневник? Вдруг спросила Орли. Вы, торговцы, у вас не может его не быть. Живо. Дрожащими руками, оба купца полезли в свои сумки и извлекли на свет пару тетрадок. Быстренько пролистав одну, я понял, что это что-то среднее между бухгалтерской книгой и личным дневником. И вот последние записи говорили, что перед выходом из секты Гроз к нему пришел некто и предложил за 5 золотых доставить в Харховиус 3 ящика семян кровянки. С одним условием, сделать это незаметно. Увы, никакого конкретного описания заказчика не было, и грабители украли только их, не позарившись ни на ткань простой хлопок, ни на зерно. Даже денег не взяли. Это вообще не было похоже ни на грабеж. Ладно, это действительно странно. Хотя, судя по записям, торговец себе прилично записал убытков сверху. Ну надо же, оказывается, он вез 300 бутылок вина и 100 метров шелковой пряжи. Ладно, теперь я вообще не удивлен, почему стражники отправили его в пекло. Заявленного товара у этого торгаша быть просто не могло. У меня всего 2 вопроса. Первый, что за кровянка такая? А второй, вы 2 идиота совсем не боялись, что ваши записи кто-то прочтет? Хмыкнул я, пряча оба дневника в кольцо. Потом изучу повнимательнее. Добрый господин, так а кому оно надо-то? Практикам все равно на нашу возню, лишь бы пошлины платил, да товар вез в срок. А конкуренты эту тетрадь только с хладного трупа бы забрали. Кто ж знал, вздохнул он, покосившись на Рэй. А кровянка, так трава такая съедобная, красная, ее ж все знают. Ей даже в этой таверне лошадей кормит. Ясно, понадеялись, что пронесет. Не пронесло, кивнул я. А к стражникам зачем пошел, и что ты там говорил про налог на проезд по дорогам? Так компенсация же за пограбленное положена. Не давать же заднюю. Да и священный договор я чту. Сказано грабителей казнить, значит надо казнить, а то никакой торговли вообще не будет. Вдруг заявил он, а потом резко поник. А про налог я специально добавил, чтобы стражники спохватились быстрее. Да только оборзели они, твари ленивые. Про грабителей больше ничего добавить не могу, добрый господин. Они едва ли пару слов сказали, но я от страха и не запомнил ничего. Будто холодом тело сковало. Это потом я 3 ящиков не досчитался, а больше я и не помню ничего. Даже сколько их было. Я помню 8 бугаев, а вот Руфус, практик мой, вообще говорит про 1 старика. Брешет, падла. Это все груз тот поганый. Чуйкой чуял, не стоит брать. Еще и клятву принести заставили. В дневнике все есть, я все всегда записываю. Меня так отец научил, а его отец, мой дед. Вы же понимаете, что никто не должен узнать о нашем визите, да, оскалился я, и видимо что-то в моем оскале было такое, отчего торговцы тут же побледнели. Клятву, господин, я готов дать клятву, тут же взвыли они наперебой, пощадите, у меня детки, помилуйте господин, я просто разбавлял вино, я с черными торговцами дел не имел, задрожал второй, клянусь, я не знал, что Кашо с ними дела делает, они же из ваших, из практиков все, а с ними связываться себе дороже. Он со своей пилюлей совсем с ума помешался. Прошу, смилуйтесь, любую клятву. Нет, клятв мне не нужно, ухмыльнулся я. Любую клятву можно обойти, уж вам ли об этом не знать? Поступим по-другому. С этими словами я активировал пламя жизни и отправил по небольшому сгустку прямо в голову этим двоим. И тут передо мной был выбор. Либо оставить все как есть и обеспечить этим двоим несколько невероятно мучительных дней, пока моя ци не развеется, либо использовать ее по назначению, и что-то идея фактически пытать этих двоих меня не прельщала. Ладно, попрактикуюсь в целительстве, а то у меня такое чувство, что оба сейчас инфаркт получат, да и с вопросами мы прошли по краю. Печати клятв активизировались и медленно убивали торгашей, процесс снизошел далеко, но здоровья им это точно не добавило. Я подлечил колено ограбленному торгашу, а второму убрал проблемы с легкими. Похоже, до вожделенной пенсии на Вермине он бы просто не дожил, умер бы примерно через 1/2 года, такая себе плата за неудобство. А еще я очень удивился, с какой легкостью у меня это получилось. Тогда в Джинике, Я ощущал хоть какое-то сопротивление во время лечения, теперь же этот барьер будто окончательно пал. Как вы понимаете, только что я применил специальную технику. Расскажите обо мне, вы трупы. Расскажите про технику, вы трупы. И под расскажите я имею в виду любое упоминание, вообще любое, даже между собой. Но есть и бонус за сотрудничество. Эта техника довольно неплохо влияет на организм, ухмыльнулся я. Наслаждайтесь. Ну или нет, колено не болит, промямлил торговец, в подтверждение моих слов. Страха в его глазах было намного больше, чем благодарности, а второй так и вовсе пребывал в каком-то диком ужасе. Мда, не такого я ожидал от этого разговора, и чего я вообще к ним поперся. Хах, решил, что смогу найти ниточку к тем практикам с болота и ядру кровавого практика. Ха, размечтался, и чего я вообще полез в это, еще и Рэй явно нервничает из-за этого. Сейчас бы летели в сторону гробницы и в ус не дули. Все равно небесный архипелаг не мое дело. Тут целый Кальтин имеется с кучей могучих практиков. В итоге, я лишь кивнул и молча вышел из комнаты. Больше нам с ними разговаривать было не о чем, а записи можно и позже изучить. Хотя не думаю, что там будет хоть что-то интересное. Так что пойдем-ка мы завтракать. Да, вот так просто. Откуда такая злость? Ты реально была готова пытать этих двоих? Спросил я, не стесняясь, окружив столик формацией от лишних ушей. Могу себе позволить, так сказать. Тем более, что формацией правилами города не запрещены. Вы разве сами не почувствовали? Те двое, они будто насмешка над небом. Столько клятв и все лишь бы скрыть их грязные дела. И я правда изучала медицину. Отвела она взгляд, но на самом базовом уровне, я бы просто не смогла осуществить свои угрозы, а вот вы, а про дневник откуда узнала, не стал развивать я тему, дедушка рассказывал, во время путешествия к небу он многое повидал, даже с торговцами-наемником ходил и то когда узнал, что торговцы ведут два журнала, один для себя, а другой для чиновников. Я думала, он шутит, но видимо это и правда какая-то древняя традиция нечистых на руку торговцев, мда. «Повезло», — вздохнул я. «Когда это было?» «1000 лет назад, чуть больше», — улыбнулась она. «Кстати, давно спросить хотел, а как ты с Кальтина очутилась на острове Черепахи?» «Телепорт», — пожала она плечами. «Согласно древней традиции, путешествие к небу всегда начинается именно так, через случайный телепорт. Он может вывести куда угодно на небесном архипелаге. Мне вот повезло, я очутилась прямо рядом с гробницей. Каха!» Чуть не подавился я едой. Рядом странно хикнула Фен. Мда, вот уж не думал, что моя легенда настолько совпадет с реальностью. Даже сам начинаю верить, что прохожу это путешествие к небу. Что-то не так? Участливо спросила Рэй. Просто это очень напоминает то, как мы сами оказались здесь. Вздохнул я, а потом попытался сменить тему. Тебе тоже показалось, что эта кровянка по писанию напоминает корень демонов. Ну, замялась она. На самом деле я слышала про это растение. Само по себе оно вообще не похоже на корень ничем, кроме цвета, а вот семена. Семена действительно не отличить. А неодаренных торговцев почти не проверяют на входе в город. Вспомнил я огромную очередь из телег. Это какая-то бессмыслица. Зачем забирать семена буквально перед входом в город и при этом не трогать самого торговца? Легче было бы его просто убить. Господин Кай, возмущенно воскликнула она. Но спустя секунду смутилась, а вы ведь полностью правы, это бессмысленно, знаешь что, я предлагаю просто забыть, пожал я плечами, мы здесь помочь ничем не можем, да и у нас на носу поход в гробницу, давай сосредоточимся на нем, я не уверена, что это будет правильно, священный договор, это основной закон небесного архипелага, а это событие, его прямое нарушение, это недопустимо.